Лунлейс, малая яхта Сан, земная орбита. Ты уверена, один выстрел этой калоши, и нас будут собирать по всей атмосфере этого пыльного камешка, пробасило низким резонирующим с жидкостью голосом тучное нечто в ложементе пилота. Конечно, если бы они могли, уже б выстрелили, на связь они все так же не выходят, бодро сказала девушка лет 15 на вид, для человека, короткие серые волосы были заплетены во множество косичек, квадратное лицо с острыми чертами сейчас выглядело довольно мило в силу того, что хозяйка была в приподнятом настроении и тонкие прозрачно-мутные губы наигрывали улыбку, а зеленые узкие глаза игриво щурились, разглядывая одно ей известное личное виртуальное пространство. Ее явно возбуждала ситуация. «Как знаешь, все фригийцы безумны», — добавил булькающих интонаций пилот. Был он представителем расы Эшем и представлял из себя. «Пожалуй, лучшим описанием будет червь, хотя с земными аналогами этот разумный имеет еще меньше, чем человек с прямоходящими животными. Его розоватая просвечивающаяся кожица была покрыта складками, глаз он не имел, хотя воспринимал мир лучше многих разумных, благодаря коже, чувствительной к инфракрасному излучению и звуку, которая позволяла мозгу этого существа строить объемную картину происходящего вокруг. «Я все слышу», — прорезались на мгновение завывающие эхом нотки в голосе девушки. «Есть, мэм», — подобрался червь, буквально вздрогнув всем телом от звука этого голоса. «Все же иногда даже самые надежные органы чувств способны предать своих владельцев, обратившись против них в силу специфики конструкции. Вот и молодец, Боб, вот и молодец», — промурлыкала Лун. «Меня вообще-то зовут Безавита Псиасаваб», — еще тише заметил тот. «Недорос», — тонко заметила девушка, — «и смотри за приборами, похоже, открывать для нас парадные двери никто не собирается. Я бы даже сказал, что некому», — заработал аварийный маяк черного ящика, — прогундосил червяк. «Как интересно», — пропела девушка. Тем временем их корабль, даже кораблик, который на фоне 400-метрового гиганта было сложно рассмотреть, приближался к главному стыковочному порту. «Здесь не войдем», — педантично заметил пилот, беря управление кораблем на себя. «Закрыто аварийной переборкой, придется использовать шлюз». Их небольшая пятиместная яхта дальнего следования не была оснащена искусственным интеллектом или мощной системой автопилота. Увы, не та комплектация. «Хорошо, я пойду переоденусь, держи связь чуть что», — ответила девушка и улыбнулась. Да так ярко улыбнулась, что камера регистратора словила блик. Облачалась она долго, по военным меркам, почти 15 минут. Все это время нужно было на то, чтобы правильно одеть легкий диверсионный доспех ее родины, честно украденный во время расследования громкого дела о хищении военного имущества. Доспехом больше, доспехом меньше, кто их считать будет, когда пропало больше тысячи. А еще требовалось привести небольшую ручную плазменную винтовку в рабочее состояние и снарядить костюм с оружием и источниками энергии. С другой стороны, Лун могла себе позволить потратить столько времени, так как пилот со всей тщательностью вручную стыковался с мертвым кораблем, что в галактике повальной автоматизации стало для него далеко не тривиальной задачей. Корабль вздрогнул, гася остаток разницы скорости, передавшейся по механической сцепке. «Готово», — отрапортовал пилот. «Отлично, держи меня в курсе событий», — пропела девушка, выпрыгнув в шлюз, находясь уже в полностью черно-матовом доспехе, покрывшемся щитками. Винтовка, свернувшись в компактный прямоугольник, повисла на спине. Другие приспособления и вовсе частично утонули в доспехе среди пластин брони, только небольшой объектив сенсорного комплекса на правом плече нарушал вид и пропорции гуманоида. Пройдя, или точнее, проплыв сквозь стыковочный рукав, девушка уперлась в люк шлюза. По его периметру горели красные огни, сообщая об отключенной системе питания, а это значит, никакой автоматики. Вздохнув, она взглядом нашла ярко-алый рычаг и, дернув за него, открыла вентиль ручного вскрытия шлюза. Затем при помощи магнитных ботинок закрепила себя на обшивке корабля, готовясь повернуть вентиль. «Боб, отведи рукав», — попросила девушка перед тем, как начать процедуру открытия. «Готово», — отозвался пилот в шлеме девушки, и одновременно с этим рукав начал отходить от корпуса крейсера, возвращаясь в исходное положение внутри яхты. Убедившись, что вероятным мусором и потоком газов из шлюза не повредит яхте, девушка ухватилась за вентиль и напряглась, пытаясь его провернуть. В обычных условиях, Для среднестатистического гуманоида в галактике провернуть внешний вентиль аварийного вскрытия шлюза задача невыполнимая без специального оборудования. Но благодаря родине, на которой сила тяжести равна 3G, физическое усилие низкорослой девушки могло поспорить с иными промышленными роботами, а усиленное псевдоэкзоскелетом доспеха, с утробным скрипом вентиля и механизм, присоединенный к нему, завыли, передавая звук сквозь руки и ноги. Спустя миг облачко пара и льда известило о том, что дело сдвинулось с мертвой точки, и вентиль в руках девушки завертелся куда легче. Через несколько минут девушка оказалась внутри шлюза. Электроника и автоматика молчали, а значит и тут придется немного поработать руками. Механика не позволяла открыть обе двери одновременно, потому Лун пришлось потратить еще 5 минут на то, чтобы закрыть люк точно таким же вентилем, и начать открывать люк внутрь корабля, из которого в шлюз рванул поток воздуха. Когда шлюз оказался открыт, а давление выровнялось, девушка осмотрела темный коридор, освещенный красными осветителями. Снимать шлем или разгерметизировать костюм она не спешила, мало ли что в местной атмосфере. Наплечное устройство детально фиксировало все происходящее, подсказывая обладательнице интересные места, которые не замедлили появиться. Метр за метром она преодолевала неспешным шагом слабо освещенные коридоры. Откуда-то из глубин корабля доносился перестук железа об железо, который наводил на не самые веселые мысли. Первым достойным пристального внимания местом оказалась аварийная переборка, опущенная, хотя следов разгерметизации не наблюдалось. Ни разбросанного мусора, ни конденсата, ничего. А вот большие шарики внутренних жидкостей плавали в невесомости разноцветными сферами. Бедолагу, которому и принадлежали жидкости, плавающие в воздухе коридора, буквально разрубило пополам в районе пояса. Мрачное зрелище. Система, созданная для спасения жизней, ее же и отобрала. Сверившись с красными фонарями, девушка отправилась к следующему шлюзу. На случай обесточивания части корабля механические проходы и шлюзы дублировали все основные транспортные магистрали. Следующий шлюз поддался уже легче, как оказалось из-за отсутствия давления внутри шлюзовой камеры. А когда Лун посмотрела внутрь, ее едва не стошнило. 3 раздутых и иссушенных одновременно тела разумных висели в весьма живописных позах. На лицах отпечаталась их предсмертная мука. Переборов себя, Лун вытолкнула трупы из шлюза. Ее интересовали совсем не тела, хотя в них и хранилось немало информации, но ее добыча слишком трудозатратна и этим будет кому заняться. Лун, ожила связь внутри шлема. Тут гости нарисовались, у нас минут 20, не больше. Помяни Джигала, пробормотала девушка, заработав вдвое быстрее. Ты что-то сказала? Переспросил пилот. Нет, действуем по плану, отчиталась Лун. Понял, конец связи. Тем временем, пройдя очередной шлюз, девушка поняла, что во внешнем периметре было еще чисто. Прямо на внешней стороне створок шлюза красовалось 2 кровавых пятна, все еще влажных. А в атмосфере плавала кровавая взвесь вперемешку с мозгами, частями черепа и мозговой жидкостью. Скривившись, девушка постаралась обойти отвратительное облако. Затем она сверилась с типовой схемой корабля, искала она вычислительный центр. И пускай коридоры вполне могли менять свое расположение в процессе эксплуатации корабля, но жизненно важные центры были жестко зафиксированы в корпусе, зачастую играя несущую функцию из-за своего бронирования. Сняв с пояса один из чехлов, она выбросила из него 2 сферы. Те, проплыв сквозь невесомость, приклеились к железу переборок. Засветившись на миг зеленым светом, они укатились во тьму коридоров. Лун же направилась в последний неисследованный коридор. Коридор также не оказался пуст от свидетельств бойни, произошедшей на корабле. Из люка под потолком распространялась кровавая взвесь, свидетельствуя об еще одном трупе, а спустя еще 5 метров, у больших ворот обнаружился даже небольшой завал. 2 транспортных робота перекрыли проход к створкам шлюза, и судя по всему, ее путь лежал именно туда. Тяжело вздохнув, девушка направилась к роботам, не подающим признаков жизни, хотя внешне они были абсолютно целыми. Ворота оказались большим шлюзом, хотя узнать, куда они ведут, при мертвой системе виртуальной поддержки корабля, наверняка нельзя было, но судя по расположению, это ее цель. Вот только системы ручного открытия не было в поле зрения. «Пираты», — тяжело вздохнула девушка, ей бы не хотелось оставлять следы своего присутствия, но план предполагает, а ситуация располагает задницу к ней. Осмотр роботов показал, что вид они имели припаршивый. Две перевернутые на бок колесные платформы были солидно помяты, пускай фатальных повреждений она и не видела. Подпрыгнув к потолку, девушка обошла платформы и отпихнула по очереди роботов от шлюза. Сил, вроде искусственной гравитации, удерживающих роботов на месте, не было, потому особых сложностей это не вызвало, а вот кровавое пятно под ними в очередной раз напомнило о безумии, прошедшем по кораблю. Следом она осмотрела переборки шлюза более детально. О том, чтобы взорвать их, не могло быть и речи. Неожиданно сзади раздался металлический лязг. Девушка оттолкнулась от шлюза и полетела к потолку, откуда перенаправила себя одной из перевернутых тележек. Еще раз осмотревшись, она поняла, что зря волновалась. Это всего лишь один из отброшенных ею роботов столкнулся со стеной. А вот то, что произошло в следующий миг, иначе как стечением обстоятельств не назвать. Все еще автономно работавший боевой робот выглянул из-за поворота и атаковал без разбору, уловив неприятеля за укрытием. Девушке хватило всего нескольких мгновений, чтобы сориентироваться в обстановке и принять решение действовать. И этих нескольких мгновений у нее не было бы, если б не укрытие. Плазменная винтовка в мгновение ока оказалась в ее руках, а две гранаты, светошумовая и дымовая, уже летели в робота. Тот не сплоховал и поразил обе опасные цели своим оружием, но этого оказалось достаточно, чтобы гранаты сработали. На несколько бесценно долгих секунд робот оказался абсолютно слеп. Тех самых секунд, которых хватило Лун на то, чтобы выглянуть из-за укрытия и произвести прицельный залп, разобрав железяку на составляющие. Без щита, удивилась девушка, рассмотрев через полминуты результаты своей стрельбы в виде оплавленной кучи железа и полимеров. Хмыкнув, она вернулась к шлюзу. Вскрывать капитальные переборки у нее было нечем, а ручное открытие шлюза явно не предусмотрено конструкцией. 10 минут, напомнил о своем присутствии Боб. Возвращаться всего лишь с материалами о растерзанных бортовой системой безопасности трупах было обидно, потому девушка решила предпринять последнюю попытку попасть в вычислительный центр. Достав из последнего чехла на поясе черный куб, она прикрепила его к шву, соединяющему две половины створок. Тот, немного подумав, вспыхнул зеленым светом и, оставляя за собой ярко-алый след, пополз вниз. К ее удивлению, когда робот закончил свою работу, дверь с легким пуф подалась, свидетельствуя о том, что вскрыто. Нет, девушка, конечно, слышала о том, что флибустьеры экономят на всем, чем только можно, но замками шлюзовой камеры, к одной из самых важных частей корабля, неудивительно, что военные щелкают их, как гопник семечки у подъезда. Включив магнитные присоски, девушка вцепилась в одну из дверей и, немного напрягшись, сдвинула створку. Шлюз внутри был ничем не примечателен, кроме своего, явно грузового, размера. Повторив ту же процедуру вскрытия на внутренней переборке, девушка оказалась в зале искусственного интеллекта вместо вычислительного центра. Вместо длинных рядов серверных полок в маленьком зале, даже подсобке, на своеобразном пьедестале в окружении системы охлаждения стоял черный гроб, и размера он был небольшого, всего метр в высоту, 30 сантиметров в толщину и 40 в ширину. Но сложность была в другом. Зал был заполнен парящими в невесомости каплями жидкости, состоящие из причудливой смеси антифриза, масла, крови и мозгов моллюскоподобного существа, части которого плавали внутри отсека, затрудняя обзор. «Фу!» — скривилась девушка, рассматривая этого крайне неаппетитного кальмара. Головная часть данного существа была буквально разорвана лифтовым манипулятором, в обычных условиях использующимся для демонтажа и установки гроба, и кровавые отпечатки на стене словно складывались в слово «предатель», написанное на интергалактическом. 5 минут, напомнил Боб, некогда, напомнила себе девушка, вторя голосу пилота в шлеме. Пробежав по мостику, распихивая и разрезая кальмарьи конечности и кишки виброножем, девушка выбила несколькими ударами крепления, а несговорчивая система охлаждения подверглась влиянию режущей кромки виброножа. Затем, подставив спину, она приклеила гроб себе на горб. Благо доспех предоставлял возможность ношения дополнительных непредвиденных грузов. Путь обратно слился в непрерывный полет сквозь невесомость с постоянно цепляющимся за что-нибудь гробом. Боб, рукав, живо, и атмосферу в него. Заорала девушка, закрывая за собой шлюз. Понял, ответил пилот. Они уже здесь, нас, по-видимому, посчитали частью корабля. Еще спустя 30 секунд безумного верчения вентилями, девушка летела сквозь рукав, в противоположном конце которого горело приятными глазу белыми огнями освещение шлюза родной яхты. «Есть!» — крикнула девушка, когда за ее спиной закрылись створки шлюза яхты. Спустя миг раздались легкие хлопки. Корпус донес до слуха звук срезающих рукав зарядов. «Держись, будет трясти», — сказал в ее шлеме Боб, и девушку вжало в переборку шлюза перегрузкой. Если бы не ее происхождение, такая перегрузка отправила бы большую часть известных разумных на тот свет спустя несколько минут, но Лун лишь немного поностальгировала по родине. «Нужно бы как-то наведаться», — подумала она, после чего прямо ей на шлем сползло щупальце. «Вот же жопоголовый, третий патрульный флот Империи Аратон. Патрульный крейсер не мой, крейсер в зоне прямой видимости, отчиталась БЧ-7, и он мертв, как моя бабушка». «Понял», — ответил капитан, не испытывая особой радости. «Опять целая куча бумажной работы». Неожиданно взревела тревога. «Фиксирую форсированный старт ракеты. БЧ-7, приготовиться к отражению атаки», — сказал капитан, тем самым нажав на виртуальную красную кнопку. Тревога пронеслась по всему кораблю, заставляя экипаж бросить все дела и занять места по боевому расписанию. БЧ-2, готов к отражению. БЧ-5, готов к отражению. БЧ-7, НЛО отдаляется, выкрикнул командир БЧ-7. «Опознание?» – спросил капитан. Повисло тягучее молчание, во время которого индикаторы готовности корабля медленно загорались зеленым светом, говоря о боевой готовности постов и боевых частей. Малая яхта неизвестного типа предприняла гравитационный маневр. Идут по кромке атмосферы. Капитан задумался, преследовать или нет. БЧ-3, на связь вышла Земля. Напоминают, что это закрытая планета, а также о режиме секретности. Тяжело вздохнув, капитан приказал. БЧ-6, поднимите призрака, пусть отследят точку ухода. БЧ-1, курс на стыковку с искусителем. Тревога-2, БЧ-3, передай вниз, ждем их представителя. Земля, центральный токийский госпиталь. Палата 666, Юки Рита. Очнулся Рита быстро и резко. Хлоп, и сознание включили. Тело ныло из-за многочисленных ссадин и синяков. «Юки Рита, вы меня слышите?» — спросил пожилой японец в белом халате. «Да», — хрипло ответил Рита, горло пересохло. Предусмотрительный врач аккуратно подал Рите чашку с жидкостью. Тело слушалось Рита сносно, потому он без особых сложностей смог попить. «Отлично, что последнее вы помните?» — спросил врач. «Я приехал домой, поднялся в свою комнату, затем вспышка и все. Что произошло?» — обеспокоенно спросил Рита. «Микон, как моя сестра?» — «Тихо-тихо», — успокаивающе сказал врач, — «с ней все в порядке, она цела и невредима, отделалась легким испугом и шишкой на затылке». Рита расслабленно выдохнул. «С вами тоже все в относительном порядке, можно сказать, в рубашке родились», — улыбнулся добродушной улыбкой врач. Неожиданно в палату под крики неизвестной девушки ворвалась Микон, а еще через мгновение в грудь Рита врезалась его же сестра. Опомнившись, Рита посмотрел на Микон, ее плечи вздрагивали в немом плаче. «Вы пролежали без сознания 10 дней», — пояснил врач на вопросительный взгляд парня. «Спасибо», — сказал Рита и начал успокаивать сестру. «Все в порядке, я жив, я никуда не убегу», — проговаривал успокаивающим шепотом он, отчего-то его горло сжало в порыве чувств. Руки на автомате нашли нужные точки и метод влияния. Тихие всхлипы со временем прекратились, и Микон заснула. За дверью врач разговаривал с родителями, их голоса узнал Рита. Несколькими часами позже. «Простите, но прием уже окончен», — говорила медсестра, приближаясь к палате. «Мы из пожарной инспекции, и нам нужно опросить пострадавшего», — сказал грубый и знакомый мужской голос. «Но это может подождать до завтра», — попыталась остановить вторжение медсестра. В палату вошли двое японцев, оба в черных деловых костюмах. Они осмотрели палату и обратились к пациенту. «Юки Рита?» — спросил старший из них. «Да, меня зовут Идзума Хайте, я из пожарной инспекции, могли бы вы ответить на несколько вопросов?» «Конечно», — ответил Рита. «Вы прибыли домой незадолго до взрыва?» «Да». «Вы помните что-то подозрительное? Шипение? Запах газа? Возможно, жалобы на головную боль?» — под недовольным взглядом медсестры спросил Хайте. «Нет, Хайте-сан, ничего такого, разве что сестра в тот день жаловалась на головную боль», — ответил Рита. «А где вы были?» — спросил инспектор. «В гараже, занимался уборкой», — ответил Рита. Инспектор покивал. «Вы были в гараже один?» — уточнил инспектор. «Да, один. Благодарю за содействие». Несколькими минутами позже, агент Хайта. «Ну что?» — спросил он партнера, садясь в престарелый Кадиллак Эльдорадо. Чисто, детектор лжи молчит. Память стерли правильно, замена, судя по всему, работает как надо, сказал напарник, сверяясь с прибором, внешне в точности повторяющим обычный электронный планшет. Вот и чудненько, а то я уже заколебался заполнять анкеты на идиотов сверху, ответил Хайта. Думаешь, они отстанут? Спросил напарник. Вот, достал свой планшет Хайта. Кто-то слил информацию об обработке некоего Юкирита. Ну и слава комиссама, закрыл глаза на нарушение устава напарник, его еще ждала целая туча отчетов, ожидающих заполнения. 3 дня спустя, Юкирита, выписывался Рита тихо и без помпы. Отец арендовал машину, мать оформляла бумаги, через раз спрашивая, все ли в порядке с ее сыном. «Ты как?» – спросила Микон, уже в машине. «Жить буду», – с улыбкой ответил Рита, хотя все еще несколько бледноватый вид выдавал его с потрохами. «Вот это мой сын», – рассмеялся отец. «Нас так просто не убить». Ринга легко ударила мужа в плечо, чем вызвала еще один приступ смеха уже у Рита с Микон. «Что там с домом?» – спросил Рита. «Ничего», – ответил Сиби. Страховая ради приличия подергалась, но выплатила компенсацию. «Строители уже расчищают площадку для нового дома». «Понятно», — ответил Рита. «Приехали они в уже знакомый отель Ивамата. Твой сенси согласился нас приютить за умеренную плату», — сказала радостная Ринга. «Опять заставит отрабатывать», — не разделил радость матери Рита. «Впрочем, хорошо все, что хорошо заканчивается». «О, Рита, как же я рад, что с тобой все в порядке», — вышел их встречать Ивамата и заключил любимого ученика в объятия. «Я тоже, сенси, я тоже», — ответил Рита. Следом все семейство отправилось внутрь. Мать помогла сыну с обустройством на новом месте, показала комнату, которая ничем примечательным не обладала. Несколько татами, складная постель, окно во внутренний двор, ничего интересного. Как-то незаметно, в хлопотах, пролетело время. Настал вечер, время отдыха. А утром, Рита, пора завтракать, вломилась в его комнату Микон. «Ой, прости, прости», и как ошпаренная выпрыгнула за дверь. «Что там такое, Микон?» — донеся голос Ринга. «Рита еще спит», — ответила Микон. «А что случилось?» — не понял Рита, приоткрыв один глаз, и только потом до него дошло, что что-то не так. Буквально на нем лежала розоволосая девушка, зеленые глаза которой внимательно всматривались в его глаза. «Привет, давно не виделись», — произнес Рита. «Извини», — сказала в ответ девушка и расплакалась, выпуская накопившиеся в ней чувства. «Ну-ну, я жив-здоров», — повторял Рита как шарманку, мысленно отметив, что успокаивать заплаканных отнюдь не весело. И когда девушка пришла во вменяемое состояние, спросил: «Ты-то как, жива-здорова?» «Хе-хе», — нашла в себе сил рассмеяться Лала. «Вот и отлично, а Пеке?» — спросил Рита. «Нет», — он знал, что судьба уже покарала, но ему было интересно, как именно. «Вон», — указала девушка в угол, — «там стояла самая обыкновенная швабра». «Это не смешно, Лала сама», — подала голос швабра, — «самая умная в мире швабра. Его страничка в Галанете стала второй по посещаемости, после Галапарнхаба, и третьей по поисковым запросам», — ехидно улыбнулась Лала. «Моей репутации конец», — простонал ей. «Но Лала сама, этот пришелец опасен для вас». «Опасен?» — переспросил Рита. «Джигалы опасны как для себя, так и для окружающих, особенно если они дикие и необученные». «Неведомым природе образом умудряясь подпрыгивать», — проговорила швабра с пылом. «Кто?» — в 2 голоса спросили Лала и Рита. «Но они же вымерли», — сказала через миг Лала, сверившись с Галанитом. «А их наследие?» «Нет, я не знаю, как в тебе появились их способности, парень, но я действовал только и исключительно в интересах Лалы сама, даже если ценою была бы моя жизнь». «С чего ты взял, что я опасен?» — спросил Рита. «Я встречался с существом, имеющим те же способности». Примечание к части. Пояснение по БЧ прикреплено к 11 краткой главе. Зона прямой видимости, зона, в которой возможна работа всех систем наблюдения корабля, от банального радара, с куда более широким диапазоном работы, нежели привычные, в том числе оптическим, до грависканеров и прочей дребедени. Любой неопознанный объект, стартующий с потенциально враждебного корабля, считается ракетой по умолчанию, до уточнения цели. Тревога 2-й степени. Весь экипаж находится на боевых постах или в их непосредственной близости. Отличается от 1-й степени, готовностью открытия огня по неприятелю. При 1-й на его открытие не нужно разрешение командира корабля. Глава 14. Сюрприз из прошлого. 2 пары глаз, карие и зеленые, уставились на Пекья с пристальным вниманием, достойным бывалых вивисекторов-палачей, и несчастный и не знал, что хуже, прожить ближайшую 1000 лет в информационном вакууме или же признать себя самым невезучим сукиным сыном на всем диком западе в галактике. «Я все расскажу», — закричал и даже каким-то чудом подпрыгнул на месте, хотя одна принцесса была уверена в том, что удалила из его тела абсолютно все внешние модули, кроме голосового. Под взглядом принцессы Лалы Пекья задрожал, и она догадалась, почувствовав ногами подрагивание пола, что столь древнее и для влияния на окружение воспользовался единственным доступным модулем, переговорным, а говоря точнее, вибрацией воздуха, генерируемой динамиком, и у нее не то что руки, хвост засвербил от желания покопаться в его логах и той нечеловеческой логической цепочке, заставившей Искин подобрать правильные частоты звука, тех самых логах, которые защищены законом о защите личности и ее индивидуальности. «Я очень внимательно слушаю», — напомнил о своем присутствии Юкирита, приобняв девушку, как бы намекая, что единственным разделяющим его, Пекья и Лалу, препятствием был именно он. «Дело было примерно 600 лет назад по земному летоисчислению, когда я был известен под именем Пендрагон Киосирим, начал свою маленькую историю и меня только установили на новехонький дредноут». Ведь так обозначают корабли, соответствующие принципу Алу Бигун, типа сиятельный, я был юный неопытен, флешбэк, звездная система Интегра, луна верфь Кросар, третий суборбитальный невесомый док, третий док плыл сквозь пустоту космоса медленно и величественно, то, что он плыл, сторонний наблюдатель определил бы по медленно изменяющемуся пейзажу алой поверхности седьмого спутника планеты Исадир, планеты, цель, миссия и предназначение которой заключено только в одном едином кредо, новый корабль лучше предыдущего. Исадир, кораблестроительный центр молодого, всего-то 800 лет в космосе, королевство Девилюк, место, где встречаются интересы абсолютно всех со всеми, где зачастую неважно, генерал ты или торгово-промышленный магнат в 10-м поколении, с состоянием, позволяющим купить небольшую звездную систему вместе с жителями. Конечно, соседи по звездному ремеслу тихо посмеивались, едва ли не штампуя свои лучшие образцы, зачастую зарекомендовавшие себя еще лет 300 назад, а в особо запущенных случаях могло пройти и несколько тысяч. Но Исадир выпускал один шедевр инженерной мысли за другим на зависть многим. Правды ради стоит сказать, что доводка этих самых шедевров обычно происходила еще лет 50-100 и зачастую сопровождаясь едва ли не полной перестройкой корабля, когда от изначальной не то что концепции, идеи остаются рожки до ножки. Но что поделать, тяжелый труден путь инженера на пути к совершенству, особенно если их над одним проектом работает несколько миллионов экземпляров, как биологических, так и синтетических. Корабль, стоящий ныне на стапелях, выглядел не сказать чтобы внушающе, но определенно интересно. Цельный зализанный корпус в носовой части сменялся продолговатым шестигранным туловищем с рубленными гранями, а малочисленные надстройки зияли множеством прорех фирмовых конструкций. Немногочисленные спаренные орудия главного калибра располагались в башнях на гранях корпуса так, чтобы при отрицательном угле возвышения они могли стрелять параллельно носовой броне, тем самым позволяя 24 орудиям обеспечить максимальную плотность огня в 15-градусном диапазоне по ходу движения. «Как тебе, красавец?» – спросил статный блондин метров 2 ростом с перекошенным в правую сторону скуластым лицом и глубоко посаженными красными, словно светящимися в тени густых неравномерных бровей глазами. «Никак, Изаман, ты же знаешь, что большие корабли и пушки меня никогда не привлекали?» – устало ответил стоящий по соседству невзрачный брюнет. Был он среднего роста, среднего телосложения, с простым, ничего не выражающим лицом, черными, коротко стриженными волосами, только на еще молодом лице можно было рассмотреть волевой взгляд черных глаз, да длинный хвост с необычным трехзубым наконечником выделял обладателя сего. «Что, неужели тебе так запала в душу наша птичка?» — спросил девилюкианец, названный Изаманом. Ответить его собеседник не успел. «Капитана первого ранга Итана и старшего лейтенанта Изамана просит пройти в диспетчерскую», — прозвучало оповещение, как через громкую связь, так и через их личное виртуальное пространство, тем самым создав весьма неприятное эхо для органов слуха. «Похоже, нас и тут нашли», — хохотнул Изаман. Итан же молча развернулся и пошагал с обзорной палубы в направлении транспортера. Он не собирался потакать балагурному характеру своего заместителя. «Добро пожаловать на борт», — впервые поприветствовал своего командира Искин. «Краткий отчет», — сразу же потребовал Итан, едва переступив через порог шлюза, и зашагал в направлении ходовой рубки. «Жизнеобеспечение, штатно, реактор, штатно, вооружение, требуется настройка, движитель». Требуются испытания и настройка УПВИ, здесь и далее, установка пространственно-временного искривления, штатно, трюм, полностью укомплектован для дальнего следования, отчитался Искин на состоянии важнейших систем корабля, кто приказал укомплектовать корабль для дальнего следования, почувствовал неладное капитан, ее высочество Эвана, после минутного молчания ответил Искин, вот же, не успел он договорить, как его прервал входящий вызов. Убрав с лица тень испытываемых им эмоций, капитан принял вызов. Капитан первого ранга Итан на связи, вытянувшись в струнку и отдав честь одному ему видимому собеседнику, сказал он, «Да, есть, ваше высочество, будет исполнено», ответил рубленными фразами командир корабля, а затем вызов закончился, о чем свидетельствовало изменение статуса капитана, видимое разумными в дополненной реальности. «Все плохо?» — спросил Изаман, все это время, молча следовавший за своим командиром. «Все, мать ее трижды раком, отлично», — позволил выйти наружу небольшой доли ярости капитан, отчего его хвост нервно закачался, словно рассерженная кобра перед атакой. «Что у нас с экипажем и сопровождением?» «Экипаж на суше, сбор назначен на 12 по местному времени, то есть через 8 часов. Сопровождение. Корвет до, дальнего обнаружения, зоркий. Корвет ПРО, противоракетной обороны, длиннорукий, авианесущий корвет Мазай. Командиры, капитан третьего ранга Снапар, капитан третьего ранга Авапар и капитан второго ранга Видов соответственно. Все технически готовы, экипаж собирается в 16 часов по местному, отчитался Изаман, заодно проверяя информацию в сети. Экипаж должен драить корабль через 2 часа, передай сопровождению, что вылет через 4 часа, чтоб ее трижды всем экипажем. Не удержался Изаман, он знал о конфронтации его командира с особыми монаршей крови, но чтобы это зашло так далеко. «Искин, тебя как зовут?» – спросил Итан, тактично не заметив слова подчиненного. «Пендрагон Киосерим», полным достоинства голосом ответил и. «Слишком длинное, будешь пеке, слушай мою команду. Полная ревизия всех вычислительных машин, приступить», – отдал команду капитан. «Есть полная ревизия ВМ». «Вычислительные машины, и пусть нас хранит королева, ёпть её в сраку, Авана», вырвалась у Изамана прежде, чем мысль поспела за языком. «Мы ничего не слышали», в один голос заявили и Итан. 2 недели спустя, ударная эскадра Симвара, «тебе нужно поспать», Итан, зашел в личный кабинет командира корабля старший лейтенант Изаман, заместитель по работе с экипажем. Возможно, выплыл из виртуального пространства командир корабля. Дел за последнее время навалилось много, даже слишком много. Выход в поход, ходовые испытания, пристрелка орудий, настройка наблюдательных постов и систем раннего обнаружения. А уж экипаж, если бы не десяток девилюкенцев, которые пришли вместе с ним с прошлого корабля, то он наплевал бы на все и подал в отставку. Кто же дает для нового, необстрелянного корабля еще более новый экипаж и сразу отправляет в боевой поход, потому приходилось гонять экипаж до 7-го пота, проводя боевое сложивание. «Невозможно, а нужно», — припечатал Старлей. «Ты на свое лицо, когда в последний раз смотрел?» Итан честно попытался вспомнить, но не выходило, потому он пожал плечами. «Вот», — сказал Изаман и подхватил командира и друга под руки. «Самое время отдохнуть. Иду, иду», — согласился Итан, дойдя до двери в личные покои. «Или ты из этих, чур вас, капитан», открестился Старлей и для пущей убедительности отпрыгнул от собеседника как от огня, что вызвало взаимный приступ хохота. Командир корабля скрылся в своих покоях, а Изаман стоял еще несколько минут в размышлениях. «Пендрагон, я рад, что ты осознаешь разницу между слежением за экипажем ради их блага и вуайеризмом, но в следующий раз, я понял, товарищ лейтенант», раздался в помещении голос и «Вот и ладушки». Впрочем, выспаться капитану было не дано. Ровно через 40 минут по кораблю пронеслась ревом сирена, подымая весь экипаж по тревоге. Кап-1 Итан, даже не открывая глаз, облачился в комбинезон. Его мозг судорожно пытался понять, что происходит, а дополненная реальность еще более судорожно пыталась понять, Чего от нее хочет хозяин? Неожиданно корабль вздрогнул всем корпусом. Что, Джигал, тебя полюби, происходит? Спросил в пустоту коридор Итан. Нападение, командир, ответил Пеке, который слышит все. Итан застыл на мгновение, а потом, плюнув на все, побежал как есть, на ходу застегивая и сращивая крепление комбинезона. По пути ему почти не попадался персонал, хотя если прислушаться, можно было услышать топот множества ног. Капитан одобрительно хмыкнул. Еще неделю назад они бежали на свои посты кто как попало и далеко не по уставу. Спустя несколько минут командир корабля вломился в КП, здесь и далее. Командный пункт, ГКП соответственно главный командный пункт. Здесь царила рабочая суета. В силу того, что корабль мог и выполнял адмиралтейские функции, то есть управление флотом или его подразделением, его командный пункт выглядел как большой, по меркам военного корабля, зал с расположенными по периметру обрезанными капсулами в количестве 6 штук. По центру же зала находился многофункциональный голографический полигон, который отображал взаимное расположение кораблей флота, ближайших небесных тел и неприятеля. Первое, что заинтересовало капитана первого ранга, это красный статус корвета до дальнего обнаружения. При этом полное отсутствие и намека на противника или угрозы в ближайшем космосе. Краткий доклад, потребовал Итан. 10 минут назад, взял слово лейтенант Гизма, старпом сиятельного, на зорком засекли быстро приближающийся объект, оказавшийся малым базальтовым метеоритом. Цель была уничтожена его же орудиями. Но облако пыли, образовавшееся после уничтожения потенциально опасного объекта, продолжило свое движение, будучи незамеченным. В результате прохода сквозь него незащищенные антенны и средства наблюдения серьезно пострадали. Капитан первого ранга Итан молчал, слушая подчиненного, и еще где-то 5 минут рассматривал диспозицию. Сейчас они шли на 8% световой, здесь и далее имеется в виду 8% от скорости света, примерно 24 тысячи км, используя местную звезду как прощу для поворота и ускорения для последующего прыжка, и через 8 минут их скорость упадет еще меньше, до 5, после чего они начнут поворот с ускорением. Самое удобное место для нападения, так как для маневрирования придется остановить предпрыжковое ускорение, а еще местная двойная звезда проходит фазу активного обмена массой, что создавало помехи едва ли не во всех возможных диапазонах восприятия корабля. Все очень плохо. Если это направленная диверсия, то проделать это можно было только зная время нашего прибытия заранее. Вот же стерва, Мазай, выпускай крольчат, поиск противников в системе второй планеты. Приказал Итан, зная, что Искин передаст приказ. Есть выпустить крольчат, ответили с корвета Мазай. Спустя всего несколько секунд первые разведывательные ПЛА уже покидали борт корвета. Приказ по эскадре, форсированный уход из системы. БЧ-1, нужен альтернативный маршрут, позволяющий убраться отсюда как можно быстрее. Есть альтернативный маршрут, отозвались из штурманской. Как думаете, откуда прилетят? Наконец перевел дух Итан и спросил окружающих его офицеров. 6-я планета, выйдут встречным курсом, подал голос младший лейтенант Тыкова, темноволосый парень лет 20, оператор тактического центра. Слишком просто, не согласился Итан, а затем провел рукой на полигоне линию вокруг 4-й карликовой планеты, не доводя круг до конца. Система автоматически подкорректировала линию до вероятной траектории вражеского флота. Траектория выглядела как дуга и проходила по касательной вокруг 4-й планеты звездной системы и сходилась с траекторией их нынешнего маршрута движения сразу после того, как они обогнут звезду. Встреча на сходящихся курсах. Нам придется перестраиваться, мы будем ограничены в маневре, ордер будет нарушен. Почему не из-за 3-й планеты? Спросил Икова, построив похожую дугу из-за орбиты 3-й планеты. Они вышли бы нам в тыл. БЧ-1 докладывает. Мы уже лежим на курсе самого быстрого ухода из системы. Ближайшая альтернатива потребует еще один маневр разворота вокруг звезды и 8 часов разгона. На голоэкране появились намеченные альтернативные маршруты и время их выполнения. Время шло, и флот затих, ожидая приказаний командира, словно преданный бойцовский пес, ожидающий приказа для броска на жертву. Вот только еще не было понятно, кто жертва, а кто хищник. И тут корабль вздрогнул всем корпусом. Интерлюдия. Звездная система двойного карлика ДК-3122ТМ. Нападение произошло так же неожиданно, как и появилась вся эта ситуация. В сполохах звездной массы, пройдя сквозь небольшой по космическим меркам промежуток между двойными звездами. Большой корабль сделал прицельный залп из орудий, и его опять спрятал очередной выброс звездного вещества. Выглядел появившийся на мгновение корабль странно, больше походя на скитальца, брошенный экипажем корабль. Его некогда серебристая обшивка превратилась в грязно-ржавое покрытие. По всему корпусу можно было рассмотреть десятки, если не сотни сквозных отверстий. Немногочисленные орудия главного и вспомогательного калибра и вовсе выглядели чуждо на фоне угловатого, словно склеенного из нескольких кораблей, корпуса. Зализанные, чистые, алого и фиолетового цвета башни выделялись словно бельмо на глазу. Первый же залп приговорил корвет длиннорукий, который получил сквозное пробитие в реакторный отсек из линейного ускорителя большого калибра. Дредноут сиятельный не медлил, его маневровые двигатели быстро, по меркам 200-килотонного гиганта, поворачивали тушу корабля к вероятному противнику. Башни главного калибра ожили в поисках противника. Два других корабля оперативно спрятались в тени большого брата. Впрочем, когда туша корабля вынырнула из звездного вещества, стало понятно, что это не их настоящий противник. Древняя махина превратилась в сплошное оплавленное месиво, чадила газами и разваливалась на ходу. Кто бы ни задумал эту атаку, жизнь корабля явно была списана еще до начала операции. Оставшиеся в строю корабли опять перестроились в другой порядок, который окружил поверженного длиннорукого, начиная операцию снятия экипажа, не забывая, однако, смотреть вокруг в поисках неведомого врага. Впрочем, операция снятия экипажа прошла успешно. Нападений все не происходило, и эскадра, закончив разворот, начинала разгон для перехода в следующую систему. Но это не устраивало забытого пленника этой звездной системы, точнее, не устраивало, пока он не находится на их борту. Следующего хода неведомого противника все не было и не было. Многочисленные устройства наблюдения просеивали окружающее пространство в поисках хоть чего-нибудь и не находили. Не находили, пока им навстречу не выплыло нагромождение чего-то, похожего на скопление обломков и металлического мусора. Эскадра на несколько минут прекратила ускорение, размышляя, как действовать. Пройти в непосредственной близости от облака мусора, оставшегося с незапамятных времен, или уйти на второй круг и уклониться от контакта с вероятным неприятелем, прячущимся в обломках. Командир эскадры выбрал третий путь, сместив нос сиятельного к обломкам, идущим в почти 15 световых минутах, примерно 270 миллионов километров, он навел орудие главного калибра, небезосновательная гордость государства Девилюк. 24 орудия могли создать лазерный импульс мощностью до 20 эксаватт, проецируя энергию на площадь меньше 20 квадратных сантиметров практически независимо от расстояния, и были способны поражать цель в пределах звездной системы, главное попасть. Как правило, залп этих крошек оставлял противника слепым, глухим и немым, выжигая все средства наружной коммуникации, а места попадания обзаводилось шикарными отверстиями. Этот раз не стал исключением. Почти 40 минут буйства света превратили все маломальски целые обломки в груды обугленного и разрезанного железа, после чего эскадра продолжила свой путь, не забывая время от времени постреливать в подозрительные обломки. Пускай результат их стрельбы приходил к ним с огромным опозданием, чертов дедушка Эйнштейн и его скорость света, но параноидально настроенные командиры лучше сожгут пару лишних килограмм топлива в реакторах, чем допустят риск для своих посудин. Тем более, когда два из четырех кораблей уже поплатились за свою беспечность, один фатально, а другой временной слепотой. Время шло медленно и тягуче, ничего не происходило, впрочем, это затишье не успокаивало, а наоборот, нагнетало напряжение. Гравитонные двигатели тужились в экстремальных режимах работы, ускоряя корабли. Особенно напряженно корабли проходили рядом с мусорным полем, судя по всему, наследию давно забытых битв. Но атака, как это уже было свойственно неизвестному противнику, пришла из неожиданного места. Наконец, частично закончивший ремонт и замену поврежденных антенн, Зоркий засек скопление малых, до 20 метров в любой плоскости, неидентифицированных объектов, следовавших за основным кладбищем кораблей ровно на удалении 3 световых секунд, 1 cc равно 300 тысяч км, в его тени. Спустя миг после сообщения Зоркого, флот начал перестраиваться для атаки, но было поздно. Многочисленный незамеченный мусор ожил тысячами факелов двигателей самой разной тяги, от привычной гравитационной, до экзотической реактивной, ГКП дредноута сиятельного, ракетная атака, взревел автомат предупреждения, первая волна 30 секунд, БЧ-2, режим ПРО, заорал не своим голосом Итан. Подготовиться к удару, возвестил автомат, и за несколько секунд до первой волны отрапортовал. Поражение целей 80%, дойдут 12 объектов, и корабль вздрогнул. Отсчет по боевым частям, сказал Итан, когда дрожание прекратилось. БЧ-1, незначительные повреждения. БЧ-2, повреждено 3 орудия малого калибра на третьей грани, 6-ю башню заклинило. БЧ-3, легкие повреждения периферии, антенны и прочее, левого борта. БЧ-5, реактор не пострадал. Легкие повреждения энергомагистралей, легкие повреждения отражателей левого борта. БЧ-6, потерь не зафиксировано. БЧ-7, временная потеря светового и радиодиапазонов наблюдения. Прогнозируемое восстановление, 4 минуты. Легким испугом отделались, резюмировал Итан. БЧ-2, все цели поражены. БЧ-1, сколько нам осталось до активации УПВИ? 22 минуты. Длиннорукий, Мазай, отчет о состоянии, запросил Итан. Длиннорукий потерял ход, проблемы с реактором, Мазай, разгерметизация второго ангара, потери среди дрон-группы отсутствуют, подал голос Пеке. Капитан Новопар, чем мы можем вам помочь? Спросил Итан. Мы потеряли основное и резервное питание главной ходовой установки, ответил командир корвета. На дополнительном экране появилось изображение корвета, где и говорит, что резервная линия от силового приемника все еще функционирует. Можете нас подогреть. БЧ-2, БЧ-5, нужно подзарядить Длиннорукого. Есть зарядить. В один голос отрапортовали командиры БЧ-2 и БЧ-5. Неизвестный противник. Посторонний наблюдатель в лице одного врага мог видеть примечательную картину, как одна из башен главного калибра дредноута повернулась в направлении одного из корветов, после чего орудие изменило конфигурацию и выстрелило, о чем свидетельствовало небольшое инфракрасное свечение лазерного ствола. Впрочем, его транспорт уже достиг цели. Небольшой обломок по инерции достиг дредноута, и его пассажир перебрался на свой новый транспорт. А ничего так корыто, резюмировал он. Интерлюдия. Звездная система двойного карлика ДК-3122ТМ. Флот выходил из системы на полном ходу. Показатель скорости рос на глазах и достигал 38% световой относительно местной звезды. Все казалось хорошо. Виртуальные объятия без носа и медленно отступали, и тут пространство в нескольких световых минутах вздрогнуло, изогнувшись под весом прибывших. Флот, целый флот вошел в систему и, не теряя времени, начал готовиться к бою, корректируя ордер после окончания сверхсветового перехода. Состоял он из 2 дредноутов, 4 корветов и 1 авианесущего крейсера. Все специализированы на сражении во флоте и выполняли свою роль. Один из корветов начал постановку помех, глуша уже пострадавшие системы наблюдения сиятельного. Крейсер за какое-то мгновение выпустил 20 дронов. Дредноуты расчехлили орудия главного калибра. Словом, сиятельному оставалось только молиться. Неизвестный злодей. Нет, так не пойдет, я только захватил это корыто. Причитал неизвестный, топая по борту побитого жизнью корабля к ближайшему отверстию в броне. Какое совпадение, что одно такое было недалеко от ГКП. ГКП сиятельного. Джигал, тебя подери. Только и смог сказать Итан, не веря тому, что показывает тактический симулятор. Апчхи. Все в командном пункте вздрогнули от этого наигранного чиха. В шлюзе ГКП стояло нечто в балахоне, сверкая красными глазами из-под тени капюшона. Вызывали, хе-хе. Спросила с сильным акцентом машинного перевода фигура в плаще. Молчание, наверное, продлилось бы вечность, но из ступора высшее флотское командование вывело встряска корабля. Итак, от голоса существа в балахоне вздрогнули все члены экипажа, находившиеся в ГКП, но быстро вернулись к работе. Готовы ли вы заключить небольшую сделку? Первым пришел в себя Искин корабля. Из-под потолка выпала установка турели и картинно подсветила лоб неизвестного, а шлюз за его спиной закрылся. «А ты знаешь, как нас отсюда вытащить?» Взял себя в руки Итан. «И что ты за это хочешь?» «Знаю», — уверенно ответил незнакомец. «А хочу я всего лишь обещание неприкосновенности на ближайшие 3 суток. А если...» — попытался возразить капитан, и в один неуловимый миг турель под потолком ГКП превратилась в кучу свисающих на чем попало обломков. «Чем дольше вы меня задерживаете, тем больше ваших же людей умрет». «Хе-хе, а я могу пересесть на транспорт вон тех господ», — сказал незнакомец, указав на голографический полигон, скрытый балахоном рукой. Там как раз заканчивалась постройка наступательного ордера. О том, что это враги, говорило как готовящееся к бою оружие, так и отсутствие связи или опознавательных знаков на кораблях. Экипаж поверил ему, особенно в пункте пересядет, сесть на мчащийся на полном ходу дредноут, который еще и находился в бою, он уже смог. При том, что их скорость относительно друг друга будет достигать 60% световой, 180 км/с. «Хорошо», — ответил Итан, но незнакомец не сдвинулся с места. Командиру корабля ничего не оставалось, кроме как добавить: «Я обещаю, что ни один член экипажа умышленно не причинит тебе вреда в следующие 6 суток, начиная с этого момента». Незнакомец захлопал в ладоши. «Правильное решение, друг мой», а затем странный, кульгающей походкой прошел к ложементу капитана. Балахон незнакомца спал с него, явив девилюкианцам его тело, тело повидавшего виды андроида. Прекрасная искусственная кожа превратилась в лоскуты, оголив мышечный каркас. Матово-черный череп обзавелся множеством вмятин и царапин, словно им поиграло в космобол стадо боевых дроидов. Вместо глаз в глазницах стояли 2 разные камеры с подсветкой, а вместо нижней челюсти на клей было приклеено устройство воспроизведения звука. Экипаж, сидевший в ГКП, онемел, наблюдая, как это воплощение фильма ужасов продефилировало мимо них, а затем как ни в чем не бывало начало использовать капитанскую консоль. БЧ-1, тангаж +3, рысканье -1, нос задрать вверх на 3 градуса и повернуть влево на 1, скомандовал андроид голосом Итана. «Есть тангаж +3, рысканье -1», ответил ничего не подозревающий рулевой. БЧ-2, беглый огонь по вражескому флоту, приоритет целей. Маки-3, Маки-1, КП-1, Бета-2, использовать орудия 2 и 4. Есть беглый огонь с приоритетом. Точно так же ответил командир артиллерийской боевой части. БЧ-6, сбросить все, что у вас есть через 40 секунд и отправить по вектору возвышения 130, азимут 15. Есть сброс дрон-группы. Мазай, сбрось всех крольчат, спрячь их в тени длиннорукого и атакуй Маки-2 по команде. Есть атака по команде. Длиннорукий, засветись как двойной пульсар во время спаривания. Что? Андроид тяжело вздохнул. Сканирование 3-й степени по вектору. Возвышение 2, азимут 359. Корабль вздрогнул, на голографическом полигоне зажглись индикаторы поражения целей. Все же, несмотря на небольшую панику, только прибывший вражеский флот не был готов сходу вступить в бой, что сыграло с ним злую шутку. Цель, отмеченная как Марк-1, получила 8 попаданий из орудий главного калибра и сейчас вращалась вокруг продольной оси, с каждым оборотом рискуя окончательно сойти с траектории и нарушить ордер. В особенности это касается успевших спрятаться в тени больших собратьев Марка-2 и Марка-3. Остальные попадания не принесли значимого результата, разбившиеся силовые щиты и броню дредноутов. «Сиятельный, вы сходите с траектории активации УПВИ». Ожила связь, индикация указывала, что говорил командир Длиннорукого. «Все верно», — ответил незнакомец. «Продолжайте движение в тени». И тут противник наконец выстрелил. Удар был страшен. Более 50 орудий большой мощности нанесли синхронный удар. Голографический полигон погас, а на экранах девилюкианцев начали вспыхивать сообщения о повреждениях, одно за другим. «Доклад», — хотел приказать Итан, но его перебил андроид. «Не нужно», и правда, через миг полигон опять ожил, и капитан смог развернуть доклад из кино о повреждениях корабля. Дела были плохи. Перегруженные щиты схлопнулись под ударом врага, как муха под мухобойкой. Броня выдержала удар с честью, и большая часть энергии вражеского удара так или иначе срикошетила об адамантиевый нос. Создавалось такое впечатление, что противники ошиблись с расчетом упреждения, неправильно сфокусировав орудие. Потому сиятельный отделался легким испугом. Оторвана 10-я башня ГК, главного калибра, раскуроченный ангар по правому борту, множество вмятин, подпаленный множество других повреждений носовой брони. И тут Итана осенило. Он внимательно просмотрел отчет с длиннорукого Марк-1, и это оказалось судно до дальнего обнаружения, в задачи которого входила в том числе и подсветка целей. А это значит, что прицелы дредноутов навелись именно на длиннорукого, сейчас фонящего, как студенты в общежитии во время вечеринки. Тем временем незнакомец закончил работу с терминалом командира корабля. «Мазай, передаю боевую задачу по протоколу Омега-7». «Принимаю боевую задачу по протоколу Омега-7». «Принято». «Отлично, начать выполнение через 5, 4, 2, 1». Выполнять. Есть выполнять. Тем временем голографический полигон раскрывал небольшие тактические тайны незнакомца. Выпущенные ранее дроны должны были разделиться и устроить красочный фейерверк вокруг их построения кораблей. БЧ-1. Приготовиться принимать подарки с Мазая. Есть приготовиться принимать спас капсулы с Мазая. По форме ответил командир рулевых. Корабль вздрогнул от очередного залпа ГК сиятельного. Залп оказался куда менее результативным. Враг был готов к удару, и поразить малые корабли не удалось. Авианесущий крейсер и вовсе развернулся кормой к ним и активно уходил со встречного курса. Видимо, не желая участвовать в потасовке на встречных курсах, что и не странно с его-то практически отсутствующим вооружением. Длиннорукий, выключить всю периферию через 5, 4, 2, 1. Уровень шума от Длиннорукого внезапно упал, зато заработали дроны, устроившие неиллюзорную потасовку друг с другом, создавая своеобразную шумовую завесу. Готовые к выстрелу вражеские дредноуты на мгновение застыли, сбитые с толку. БЧ-6. Перевести авиагруппу в дрейф и атаковать цель через 82 секунды. Но они же, да, ведите их на таран. Есть на таран. Обратив внимание на указанную область, Итан заметил, как курсы беглого крейсера и дронов пересекаются в одной точке. Если дроны останутся незамеченными до подхода в малый радиус, крейсеру конец. Тем временем вражеские дредноуты, а точнее их командиры, справились с удивлением и произвели залп. В этот раз незащищенному, со все еще перезаряжающимися щитами сиятельному пришлось действительно туго. Корабль вздрогнул и завыл от натуги всем корпусом, на мгновение, которое потребовалось на переключение линии питания устройств, в ГКП пропали освещение и сила тяжести. Уничтожены вторая и четвертая башни ГК, разгерметизация блоков правый 1 и правый 3, пробитие носовой брони в трех местах, системы борьбы за живучесть восстанавливают поврежденные энергомагистрали, обесточены первая и третья башни ГК, первым отчитался Искин. БЧ-1 докладывает, появился устойчивый вращательный момент вправо, возможно утечка газа, пока способны компенсировать маневровыми двигателями. Повреждение седьмого маршевого двигателя, тяга уменьшена на 8%. БЧ-5, аварийно заглушен седьмой реактор, перераспределение мощности в процессе, восстановление щитов через 12 секунд. БЧ-7, сильные повреждения систем наведения и наблюдения, возможность корректировать огонь отсутствует. Длиннорукий, подал голос незнакомец, выслушав доклады, нам нужно целеуказание. Готовы принять ваш экипаж через 90 секунд. Вас понял, сиятельный. Выполняю. И пусть нас хранит королева. Итан, сглотнув неприятный комок, понял, что только что потребовало железяка от подчиненного корабля пожертвовать собой, отведя следующий удар. Принимать экипаж было нечем. Дроны, которые могли бы это сделать, сейчас летят уничтожать вражеский крейсер. Дроны Мазая почти перестреляли друг друга, частично сбивая вражеский прицел, да и один из ангаров разрушен. Оставшиеся в живых башни ГК сиятельного выстрелили, неприцельно и без особого успеха, но все же неприятно для противника. Действуем. Пришло сообщение из Длиннорукого, и корабль начал выход из тени сиятельного, форсируя двигатели, параллельно десантируя спасательные капсулы. Целеуказание действительно появилось, орудия захватили цели и ожидали зарядки накопителей и накачки лазеров. Впрочем, как и ожидалось одним андроидом, противники решили добить пыхтящие и едва удерживающие устойчивость корабль, ибо у кого-то тоже начались проблемы с прицеливанием. Залп пришелся как по кораблю, так и по окружающим его дронам. В этот раз дрожание корабля не прекращалось целых 10 секунд. Стабилизированно отозвался Искин корабля, когда дрожание утихло. К удивлению экипажа, Длиннорукий уцелел, отделавшись попаданием по касательной. БЧ-2, сконцентрировать огонь на БТ-1. Есть. Длиннорукий, по возможности подсветить и правый маневровый двигатель БТ-1. Есть правый маневровый. Корабль вздрогнул от выстрела ГК. Залп пришелся довольно прицельно, практически в одну точку, и под удивленными взглядами экипажа ГКП, неприкрытый щитами элемент корабля оказался уязвимым. А потому вместо рикошета выстрел прошил броню и углубился во внутренности судна. У очумелой команды случился когнитивный диссонанс. А уж когда вражеский корабль с набирающим скорость вращением вокруг собственной оси пошел влево, прямо на соседа. «Ох уж эти новички!» — хикнул незнакомец, наблюдая, как один дредноут таранит второй. БЧ-2, ГК в режим ПРО. «Мазай, принимай новую боевую задачу. приготовиться к отражению ракетной атаки. Длиннорукий, продолжить удаление от построения. Есть. Пришел синхронный ответ. Но как? Спросил Итан. Случайности такие случайности, особенно когда твой правый маневровый двигатель заштопали на скорую руку после столкновения. Впрочем, противник решил напомнить, что он все еще опасен. Последний залп уже практически на кинжальной дистанции, когда состояние систем наведения не имело значения, сотряс сиятельный. И это было последнее, что запомнил капитан первого ранга Итан перед тем, как корабль поглотила тьма. «Кхе-кхе», — подал голос незнакомец. «Мне все же далековато до создателей, хотя они и пытались наделить машину их возможностями». «Что произошло?» — спросил Итан, стирая заливающую глаза кровь. «Каскадный разнос реакторов, все сброшены за борт. Мы дрейфуем где-то в направлении межзвездного пространства», — ответил андроид. «Откуда знаешь?» — видел траекторию попадания. Капитан напомнил себе, что с ним говорит отнюдь не биологически разумный, а вполне себе древний, судя по всему, искин неизвестной расы. Экипаж, законсервированы в капсулах, по крайней мере те, кто пережил удар, и предугадав следующий вопрос, добавил, меньше 20% выживших. Противник, без понятия, скорее всего, посчитал задачу выполненной. Корветы ушли на сверхсвет. «Как тебя зовут?» — спросил Итан, включив подсветку комбинезона. «Севас Септимус Анджигал, приятно познакомиться». Конец флешбэка. «И как вы выбрались?» — заинтересованно спросила Лала. «Выдрали из скальпа вашего почтенного предка клок волос, будь благословен Сателин Итан Девилюк. Связали из них токамак, тороидальная камера с магнитными катушками, и подключили это дело к корабельной энергосети», выдал самую популярную байку Галланита об облысении гениального стратега и первого императора тогда еще королевства Девилюк Пеке. Между прочим, три успешных и официально подтвержденных эксперимента провели в разных частях галактики. «А если серьезно?» – спросил Рита и ослабил хватку, которой удерживал девушку за талию. «Системы борьбы за живучесть смогли восстановить ходовые возможности корабля», – задрожала швабра. «Не знаю как, но эта куча железа предсказала еще 16 нападений и довела едва живой дредноут до базы флота в Саммеркальк, после чего бесследно растворилась в международном космопорте Скарлетт». «Подожди, подожди», – осенила девушку воспоминанием. «Севас Септимус, самый разыскиваемый преступник галактики, это Искин, да, примечание к части, КАП-1, капитан первого ранга, флотский жаргонизм, сразу на вики, https://ggl3bw3e2, наглядное видео, https://ggl/dix, тенью корабля называют область, которую скрывает корабль от наблюдателя, в данном случае от вероятного противника». Глава 15 в полку прибыла. «Так что же тебя настолько напугало?» – спросил Рита, так и не уловив места или повода для конфликта двух искинов. Заодно Юки приобнял девушку и, без лишней скромности, усадил ее на свои колени. То, что парень находился в одних трусах, а девушка и вовсе о белье не задумывалась, воспринималось всеми присутствующими как само собой разумеющееся. Инопланетяне воспринимали это обыденным по собственным культурно-политическим причинам. А Рита? А что Рита? В Африке топлес считается нормальной повседневной формой одежды. Впрочем, стоит упомянуть, что Юки регулярно пытался поймать хвостик инопланетянки, который с ним заигрывал. Пока безуспешно.